Скептицизм мой рухнул, обдав меня моей собственной старческой пылью. Старец был моложе меня, и потому-то и прожил так долго. Тот же пес проклацал по полу и улегся у ног старца, разложив по паркету свои зеленые лапы и непомерный мужской мешочек. Старик ласково посмотрел на это чудовище. — Старое уже? — спросил я с фальшивым сочувствием. — Нет, совсем молодой, — ответил старик, и тогда я увидел, что и действительно совсем молодой еще пес. Просто старик был так стар, что и собака его казалась старой. Сын старца откланялся и пошел в институт, где он, кажется, декан. Такой милый, интеллигентный, старый уже сын с черным, трогательно потрепанным портфельчиком. Отец поморщился и взглядом не проводил. — Молодые, непонятные пошли, — сказал отец сокрушенно. — Вот куда он опять ушел? — На службу. — Что они там делают? — Что все делают? — Что делает крестьянин, понятно. Что делает художник, понятно. Что делает он? Старец ткнул пальцем в окно, где в люльке висел маляр и докрашивал его новый дворец. Тоже понятно, хотя и не совсем. А вот что они делают? Физики, капиталисты, китайцы, фашисты. Кто они такие? Что они делают? Что делят? Едят. Пьют, ходят, спорят, заседают, получают зарплату. А что после них остается? — Вы слышали про атомную бомбу? — спросил он тревожным шепотом, наклонившись ко мне. Токотян ухмыльнулся уголком рта. — Ведь это страшно. Так страшно. Ведь сейчас вы мне поверьте, мне один сведущий человек говорил, сейчас уж штуки такие выдумали, газы. Представляете, чтобы всех людей газом. Я подумал, что этот, казалось, не получающий информации старик, опять точнее всех нас, осведомленных. Ведь мы-то уже привыкли. Угроза нам так близка, и так давно уже близка, и так хорошо известно, что это что не угроза, надоевший шум, мешающий нам, занятым людям, заниматься делом. А чем мы заняты? Каким таким делом спохватиться бы? А вот он как стар, а все помнит, что земля, что живут на ней люди, что нет ничего прекраснее жизни и священнее, что она должна сохраниться, жизнь. Он помнит последнее или первое, главное, и говорит свои последние простые слова. Их немного, их несколько. Но каждое из этих последних слов на 90-летнем столбе жизни в самом первозданном, живом и трепетном смысле. За каждым из слов такое золотое обеспечение достоинством прожитой трудовой жизни, что не верить этим словам нельзя, и значит, это самые верные слова на свете. Господи! Одни и те же слова, затверженные до непонимания, вдруг снова оживают, проскальзывают, как серебряные рыбы, в заросший тиный пруд и бьются там живые. «Один, только один есть выход», — говорит старец, — «пространство». И опять рука его взлетает куда-то высоко-высоко. Этот жест тем более завораживает меня, что стремительно это порхание длинных древесных рук происходит относительно абсолютно неподвижного, отсутствующего под блузой тела. Он мог и не говорить слово «пространство», так точно передала его рука это понятие. И тут я понял про живопись то, чего не понимал никогда, что живопись — это движение. Только у живописца, ни у актера, ни у пианиста возможен такой жест при слове «пространство». Я вижу застывшую картину, статичную, на стене, и на ней все застыло. Она, мне кажется, нарисованной, она написана. Живопись — это след движения, вот в чем секрет, догадываюсь я. Взмах руки, след мазка, Если живопись прекрасна, значит, движение прекрасно. Вернее, если прекрасно движение, значит, прекрасна живопись. Живопись — это движение, думаю я. «Пространство», — говорит старец, — взмах руки, след мазка. «Земля стала такой маленькой. Нет, это я не образно говорю. Это на самом деле физически так. За мою жизнь земля уменьшилась в несколько раз. Можно объяснить это перенаселением или связью, радио там, самолетами, ракетами. Она крохотная, наша земля. Это же сигнал ее уменьшения, его только надо понять. Раньше она была огромная, трудная, неприветливая. Теперь иногда мне кажется поместиться в моем дворе. Ну как не понять, что это же призыв в пространство, такое ее уменьшение? Земля — это только площадка, космос — вот будущее человечества, пространство — взмах, взлет, мазок. Вот назначение человека. Тут-то нам и надо всем это понять, чтобы овладеть им. Очень-очень тяжело овладеть пространством. И если мы все не объединимся для этой цели, то ничего не получится, и мы погибнем. Все, что было, предыстория, мы прожили наши несколько тысяч лет, чтобы встать перед такой задачей. Это ведь и была цель человечества, пространство. «Запомните», — сказал он, видя, что Токотян встал. Он успел мне шепнуть, что нам пора уходить, а то старик очень устанет, разговорившись. «Запомните, я вас буду тогда считать своими миссионерами», — он улыбнулся виновато. «И всем объясняйте, что наша цель — пространство, в этом наше божественное назначение». Некоторое время мы шли молча. Токотян раздражал меня. Мне хотелось побыть одному с мыслями, столь странно разбуженными. К тому же я опасался, что Токотян начнет сейчас посмеиваться над стариком, чтобы показать, что эта болтовня про мир и космос его, такой он развитый, нисколько не трогает. И когда он открыл рот, я сжался, но он сказал вот что. «Ах, чтобы с нами было, если бы его не было. Нельзя представить, словно и нас бы не было». Конец. Звонок. Вот и светать начало. Я рвусь к цели, почти потеряв ее из виду. Цель у меня сейчас уж только конец. Под утро моя машинка стучит, как сердечко, и вместе с ним все шустрее и невернее, с перебоями. Позванивает, нарываясь на конец строки. Очерк, окнарк, намек. Очерк намечен, очерчен. Господи, держишь ли ты меня за правую руку? Я старался. Я пытался быть честным, я пытался быть точным. И мне уж не хватало сил стараться еще и быть понятным. Я рискую быть непонятным и русскими, и армянами. Кто я такой, чтобы брать на себя всю эту речь? Да никто. Но никто и не говорит за меня. Я рискую быть непонятым. Адрес мой двойственный, неточен. Материал может показаться любопытным русскому человеку, поскольку он так же плохо или еще хуже знает Армению. И тут я проскочу со своим невежеством и наивностью первого взгляда. Чувство же оно зрелее у меня, более, быть может, будет понятно армянам, чем русским. Я очень мало знаю Армению и ни на что не претендую. Поэтому это возникла форма уроков начальной школы, учебник своего рода. Я не мог создать сколько-нибудь объективную и точную картину, кроме картины собственного чувства. Я бы назвал свой очерк «Армянские иллюзии», если бы уже не назвал и не построил его иначе. Я написал любовно и идеально чужую мне страну, но люблю-то я не Армению, а Россию, ее не победит рассудок мой. Свою-то родину я знаю, по крайней мере, постольку, поскольку я в ней родился и прожил столько, сколько живу на свете. А как еще что-нибудь можно знать лучше? По сути, Это моя Армения написана о России, потому что с чем сравнивает, чему удивляется путешественник, сравнивает с родиной, удивляется несходству, тому, чего у него нет, тому, чего ему не хватает, тому, что есть, но мало, мало, и лишь после этого уже тому, что одинаково, что сходится. Но уж и Армении я обязан. И если я вернул хоть каплю той любви, конечно же, не гостеприимство, нет, которое она меня столь настойчиво обучала, а именно любви к своей родине, то я выполнил хоть и не первую, но и не последнюю свою задачу. Во всяком случае, если бы я родился снова, родился бы армянином на твоей земле, я бы безумно любил тебя, свою родину. В чем-нибудь это легче нашей странной русской любви. «Я дал себе слово, — сказал мне однажды мой друг, — что никогда ни о какой другой нации ничего не скажу, ни дурного, ни хорошего. И как я согласился с тобой? И все же грешу, грешу, но старался быть точным. А никакой другой точности у меня не было, кроме той, что все со мной так и было». И в той самой последовательности, даже в монтаже не допустил я перестановок во времени по отношению к действительному моему пребыванию в Армении. Вернее, монтаж этот не потребовался. Именно так набирала всю силу. И именно в такой последовательности сначала мне не очень нравился Ереван, если бы не мой друг, то совсем и не нравился. А потом самым сильным физическим впечатлением был Сиван. Я заболел. А духовным — Гехард. Именно сразу после Гехарда выслушал я лекцию о прогрессивном градостроительстве и именно перед отлетом посетил старца, а после этого визита должен уже был вернуться домой. Внезапно все обрело свою законченность. Все могло быть еще законченней. Задержись я на день, то поехал бы в Бюракан, где впервые в жизни посетил бы обсерваторию, и тогда был бы обязан Армении еще и звездами. И до чего бы точно сейчас легло сюда вслед за старцем его напутствием в космос, и повествование мое преодолело бы земное тяготение, а в ушах читателя еще долго звучал бы последний космический аккорд, даже после того, как он закрыл и отложил этот учебник, и долго бы смотрел он вслед моей ракете. Очень многого не успел я повидать в Армении. Что можно успеть за 10 дней? Я не побывал на знаменитых на весь Союз фабриках и заводах, пастбищах и виноградниках, не посетил лаборатории и институты. Да, что говорить. Даже в погребах великого треста Арарат я не побывал и не попробовал. Я не видел многого из того, чем гордится советская Армения. От моих заметок до энциклопедического очерка огромное расстояние, но также далеко и энциклопедическому очерку до моих заметок. Правда, и гармония первого впечатления, достояние, дающееся человеку раз в жизни, и этим можно и следует делиться, потому что за ним, первым впечатлением, простирается такое море познания, что можно, заплыв, потерять из виду все берега. Я прожил в этой книге много дольше, чем в Армении, и в этом же ее содержании. Я прожил в Армении 10 дней, описал ее больше года. Я прожил в Армении около 2 лет. Каждый день прибавлял мне так много, что описывать его приходилось месяц. У кого ж мне занять столько времени? Да задержись я в Армении еще бы хоть бы день, читал бы сейчас читатель урок астрономии, но жизнь диктовала свою точность. В том-то и дело, что точность у жизни одна, та, что есть, а все остальное не точно. Я сорвался с последнего урока и промотал астрономию. Я вернулся из школы на час раньше и застал дома тех, кто как раз в этот момент собирался, быть может, уходить из дому. Вернись я на час позже, то и не застал бы, и в этом своя точность. Виньетка. Как же я напился в первый свой день на родине. Помню, что встретил на Арбате Рогожина, а дальше ничего не помню. Проснулся, думаю, в Армении, но смотрю, сарай какой-то странный. Сам я и одет, и обут, а вместо чистой и тщательной постели, приготовленной руками жены, друга или ее сестры, лежу я на раскладушке, обернутой в тюремное одеяло. Глянул в окно. Лужок, березы. Дома, слава богу, и напиться-то можно только на родине. Такова была моя первая вполне патриотическая мысль. Разулся я, побродил по мокрой траве, такой свежий, какое счастье, голова чуть меньше болеть стала. Кто бы мог подумать, что и пятки с головой связаны. Разыскал друзей, сразу двух они в другом сарае спали, но Рогожина среди них не было. Бочаров и Чудаков были их фамилии. — Как вы сюда попали? А как ты сюда попал? — ответили они мне. — Где мы? Ладно, чего спорить, похмелиться бы. Тут и Рогожин, как из-под земли. Все объяснил хороший человек, что мы не где-нибудь, а у него на даче. Это мы в сараях, а он в доме спал с женой и дочкой. Тут же поскребли мы по сусекам, копейка да копейка рубь. Рогожин тот пустой стеклотарыщ насобирал. Нагрузили это мы Чудакова, как самого молодого, и на велосипед посадили. Выехал он по кривой из ворот на большую дорогу и уехал. Казалось, навсегда. Увидел я жену Рогожина, вышла она с дочкой на руках на крыльцо. Обрадовался я ей, заулыбался и руками замахал. «Глаза б мои тебя не видели», — сказала она, но дала мне полную кастрюлю щей. А щи, вчерашние, трезвые, утром единственная возможная еда.